Глава 22. Сонни Ли отыскал отличные сигареты. Кэмел, без фильтра, на вкус очень похожие на те, что он курил дома. Сделав глубокую затяжку, Сонни сказал: «Ставлю 5». Двинув вперед фишки, он стал внимательно следить за реакцией остальных игроков, которые сидели за дешевым столом с крышкой из древесно-волокнистой плиты, потемневшей от многих лет контакта с потными руками и пролитыми напитками. Игорный дом находился на Мод-стрит, в самом сердце Чайна-тауна, куда Сонни отправился за сигаретами. Наверное, Лоабан не имел в виду такое далекое путешествие, отпуская Сонни за куревом, ну да ладно. Он скоро вернется. Торопиться некуда. Заведение было крупное. Его постоянные посетители преимущественно были выходцы из провинции Фудзянь. Сонни не хотел случайно наткнуться на охранника, которого обобрал сегодня утром. Помимо игорного зала, здесь имелись большой бар и 3 автомата, торгующих сигаретами. В зале царил полумрак, лишь над столами, рассеянный тусклыми лампами. Но Сонни своим цепким взглядом сотрудника правоохранительных органов быстро выявил 5 вооруженных охранников. Впрочем, в этом не было ничего страшного. Теперь Ли не собирался драться и отнимать оружие. Он пришел сюда только для того, чтобы поиграть, немного выпить и поболтать. Выиграв кон, Сонни угостил выпивкой всех сидящих за столом за исключением банкомета, которому на работе запрещалось употреблять алкогольные напитки. Подняв стаканы, игроки выпили залпом прозрачный крепкий маотай – китайский самогон. Его не тянут медленно, смакуя, а как можно быстрее опрокидывают в глотку. Сонни завел разговор с игроками, сидевшими рядом с ним. Вместе они довольно быстро уговорили бутылку маотая. Сонни за это время успел выкурить 2 дюжины сигарет Camel. Прикинув, что в этом заведении он потратил всего $7, Ли отказался от очередного стаканчика и встал, собираясь уходить. Его новые приятели стали просить его остаться, но Сонни ответил, что его ждет любовница, и мужчины, понимающе закивали. «Твоя любовница делает в постели все, что ты хочешь», – заметил один пьяный старик. Сонни не понял, утверждение это или вопрос. У дверей он оглянулся, одарив игроков улыбкой, подтверждающей высокий стандарт его сексуальной жизни. Однако на самом деле Сонни пришел к выводу, что это заведение уже исчерпало себя для него, и отправился искать другое. Шевроле промчался по переулку к черному ходу в здание, где устроилось семейство Чангов. Держа одной рукой обтянутое кожей рулевое колесо, призрак другой стиснул свою модель 51. Турки приготовились выпрыгнуть из машины. Внедорожник выскочил из переулка на просторную стоянку и чуть не столкнулся лоб в лоб с выруливающим с нее грузовиком. Под громкий стон тормозов грузовик пошел юзом. Призрак вдавил, что есть силы, педаль тормоза, машинально нажимая и левой ногой на пол в том месте, где в его спортивном BMW была педаль сцепления. Дернувшись в сторону, «Шевроле» в притирку разошелся с грузовиком. Призрак выругался в полголоса, чувствуя, как бешено колотится его сердце. «Что ты делаешь, твою мать?» – крикнул водитель грузовика, высовываясь из окна кабины. «Здесь одностороннее движение, долбанный епошка! Раз ты приехал к нам в страну, учи правила, ублюдок!» Не в силах прийти в себя, призрак не нашелся, что ответить. Взверев двигателем, грузовик поехал дальше. Призрак поблагодарил Юй-лучника, своего бога-хранителя, за то, что тот спас его от неминуемой смерти. Еще 10 секунд, и «Шевроле» врезался бы в грузовик. Медленно тронувшись вперед, призрак бросил взгляд на турок. Те хмуро озирались по сторонам, встревоженные и сбитые с толку. «Где он?» – спросил Юсуф, недоуменно разглядывая стоянку. «Где дом семьи Чанг? Я его не вижу». Поблизости не было ни одного жилого здания. Призрак проверил адрес. «Все точно, это то самое место. Вот только на самом деле это был большой торговый центр. И переулок, в который они свернули, был одним из выездов со стоянки». «Гань!» – выругался призрак. «В чем дело?» – спросил один из турок. «А дело было в том, – догадался призрак, – что Сэм Чанг решил не доверять Джимми Маю. Он назвал главе землячества ложный адрес, который, вероятно, узнал из рекламной афиши». Призрак мрачно взглянул на огромную неоновую вывеску. «Товары для дома. Все, что только может понадобиться вашему дому и саду». Призрак задумался. Скорее всего, Ву, второй эмигрант, не проявил столько хитрости. Надо узнать его адрес у агента, работающего на Майя. Имя этого агента известно, и через него можно будет быстро выйти на семейство Ву. «Сначала найдем семью Ву», – бросил призрак. «Чангом займемся потом». «Всему свое время». Сэм Чанг положил трубку. Некоторое время он стоял в оцепенении, уставившись на экран телевизора. Там показывали гостиную, совсем не похожую на ту, где он сейчас находился, и глупое, вздорное семейство, совсем не похожее на его семью. Наконец Чанг повернулся к Мэй-Мэй, не отрывавшую от него недоуменного взгляда. Он покачал головой, и его жена послушно вернулась к малышке По-И. Подойдя к своему отцу, Чанг присел на корточки и прошептал ему на ухо. «Май убит». «Май?» «Тот Лоабан из Чайна-тауна, который нам помог. Я позвонил, чтобы узнать насчет наших документов. Его секретарша ответила, что его убили». «Это дело рук призрака». «А чьих еще?» «Этот Май знал, куда мы поехали?» – спросил старик. «Нет». Не доверяя Майю, Сэм Чанг дал ему адрес одного из магазинов сети товары для дома, который узнал из рекламного листка, захваченного в торговом центре, где были украдены краски и кисти. В действительности семейство Чанг обосновалось не в Куинси, а в Бруклине, в районе Олл-Хэт, недалеко от порта. Именно сюда и направлялся Сэм Чанг, но он сохранил это в тайне ото всех, кроме своего отца. Старик кивнул и тотчас же поморщился от боли. «Морфий?» Джан Зи Ци покачал головой, пытаясь отдышаться. «Это известие насчет Майя. Оно подтверждает то, что призрак нас ищет». «Да!» – внезапно его осенила страшная догадка. «Семья Ву! Призрак их найдет! Они сняли квартиру через агента Майя. Надо их срочно предупредить!» Сэм Чанг направился к двери. «Нет!» – остановил его отец. «Нельзя спасать человека от его собственной глупости». «Но Ву Ци Цзэн ведь не один, с ним его жена, дети. Нельзя допустить, чтобы они погибли». Джан Зи Ци задумался. «Ну хорошо, но только сам никуда не ходи», — наконец сказал старик. «Позвони по телефону той секретарше. Пусть свяжется с Ву и предупредит его». Сняв трубку, Чанг набрал номер. Он попросил секретаршу Майя разыскать Ву. «Передайте ему, он должен немедленно переехать на новое место. Вся его семья в смертельной опасности. Вы все поняли?» «Да, да», – рассеянно ответила женщина. Чанг засомневался в том, что он выполнит его просьбу. Его отец улегся на диванчик и закрыл глаза. Чанг накрыл его одеялом. Необходимо как можно скорее показать старика врачу. Как много неотложных дел, и при этом надо соблюдать крайнюю осторожность. На мгновение Чангу захотелось опустить руки. Положение безнадежно. Он вспомнил амулет, который был у доктора Джона Суна, царь обезьян. Во время долгой дороги в темном сыром трюме Сун не раз давал маленькому Рональду поиграть с каменной фигуркой, при этом он рассказывал мальчику сказки. В одной из них говорилось про то, как боги наказали царя обезьян за дерзость, похоронив его под огромной горой. Именно так сейчас чувствовал себя Сэм Чанг, погременным под миллионами тонн страха и тревоги. Но затем взгляд бывшего диссидента упал на его семью, и ему стало немного легче. Уильям, смотревший телевизор, над чем-то рассмеялся. Чанг поймал себя на том, что его старший сын впервые освободился от злости и раздражительности, которую излучал весь день. Уильям искренне веселился, наблюдая за фривольным шоу. Рональд присоединился к брату. Чанг посмотрел на свою жену, занятую малышкой По-И. Как уютно она себя чувствует, общаясь с детьми. Самому Чангу отношения со своими собственными детьми давались нелегко. Он постоянно взвешивал каждое слово. Следует ли здесь проявить строгость? Можно ли тут быть снисходительным? Мэй-Мэй, усадив девочку на колени, качала ее. По-И радостно хихикала. В китайских семьях молятся о том, чтобы небо послало сына. Отсутствие наследника мужского пола может быть основанием для развода. Естественно, Сэм Чанг был очень рад рождению Уильяма, а затем Рональда. Он гордился тем, что обеспечил продолжение рода Джан. Но Мэй-Мэй очень переживала, что у нее нет дочери, и эти страдания не могли не передаться Чангу. Поэтому он, что совершенно не свойственно мужчинам-китайцам, достигшим определенного возраста, хотел, чтобы следующим ребенком была девочка. Диссиденту, к тому же уже нарушившему правило «одна семья, один ребенок», Сэму Чангу не были страшны никакие угрозы коммунистической партии, и он был готов подарить своей жене дочь. Но Мэй-Мэй очень тяжело перенесла вторую беременность, и после родов Рональда ей пришлось несколько месяцев восстанавливать силы. Она не отличалась крепким здоровьем, и врачи настояли на том, чтобы у нее больше не было детей. Мэй-Мэй стоически перенесла это, так же, как приняла решение мужа перебраться в прекрасную страну, что практически полностью исключало надежду взять приемную дочь, так как семья была обречена долгое время оставаться на нелегальном положении. И все же небо вознаградило семью Чанг за тяготы и лишения изнурительного пути в Америку. Боги, судьба или духи предков подарили им По И, дочь, которой у них не могло быть, восстановив этим гармонию между супругами. Инь и Янь. Светлое и темное. Мужское и женское. Печаль и радость. Утрата и дар. Подсев к сыновьям, Чанг стал смотреть вместе с ними телевизор. Движения отца были очень медленными и тихими, как будто любой резкий жест мог нарушить хрупкое семейное спокойствие, подобно камню, упавшему в безмятежную гладь утреннего пруда.